Глава 9. Я вижу. Прошатавшись по коридорам Академии до полуночи в поисках тихого уголка, где можно будет без лишних опасений удивить кого-то своим неумелым обращением с луком, я немного протестировал новую карту. Как оказалось, все было не так печально, как я поначалу боялся. По уровню она примерно серебряная, заточенная на физические атаки с хорошим пробивающим эффектом. Главное, тут, похоже, пошла в дело какая-то особенность призыва. Стоило мне начать натягивать тетиву, как перед глазами начинали появляться образы, предвосхищающие мои движения и подсказывающие, как сделать правильно. Быстро повторить я такое, конечно, не смогу, но хотя бы не опозорюсь. Заодно вытащил из карманов и установил на стрелы 9 наконечников из хладного железа и один из мертвого. Использовать силу своей карты под носом у эльфов и Каи, конечно, нельзя, но вот протащить уже готовые изделия, почему бы и нет? Только завершив подготовку к любым завтрашним вывертам судьбы, я наконец-то решил, что пора возвращаться, и, тихо пробравшись к своей постели, провалился в объятия сна. Конечно, немного странно мирно спать рядом с демоном, который пришел в этот мир, чтобы тебя убить, но я все-таки считаю себя человеком, а мы, люди, ко всему привыкаем. И к звукам выстрелов, и к ежедневной рутине, и к демонам под боком. Пожалуй, попади такой призыв в руки кому-то предприимчивому, и подобное положение вещей могло бы стать чем-то обыденным. Представьте, демоны после призыва, как я недавно, получают возможность чему-то научиться, да и просто отдохнуть. А у людей открывается доступ к уникальным питомцам. Может быть, самому попробовать? Алексей Роков и его демонические любимцы на любой жизненный случай. Абсолютно любой. Открыв глаза, я резко сел на кровати, прогоняя ночной кошмар. И привидится же такое. Дальше пришлось выстоять очередь, чтобы добраться до ванной, а потом еще раз, чтобы получить что-то вроде рюкзака с необходимыми для похода вещами. Все это время я старался держаться подальше от Каи, рыскающей повсюду глазами со все более и более злобным выражением лица. «И где эти новички, о которых ты говорил?» К счастью, поймать она меня смогла только когда сработали доставляющие нас на место телепорты. Но все равно висеть в воздухе на чьей-то вытянутой руке приятного мало. Вот бы ответить ей, что Мик просил 3 дня, и я ему их дам. А пока придется довольствоваться моральным удовлетворением. Может быть, испугались? Все-таки охота. Это дело для настоящих эльфов. Стараюсь выглядеть рассеянно, но голос звучит как-то слишком уверенно. «Эх, не привык я играть». Но, к счастью, и Каи это не Станиславский. «Вот, Лекси правильно говорит». Из кустов показалась фигура еще одного эльфа. По проявлению карты я бы дал ему уровень не выше серебряного, но повадки убийцы, скользящие буквально в каждом движении, конечно, говорят, что противник из него был бы непростой. «А можно отказаться от задания и вернуться обратно в Академию?» Отпустив меня, Каи повернулась к нашему куратору по охоте. «Вот только тут ее будет ждать небольшой сюрприз». Я предполагал такой вариант развития событий, но, к счастью, тут на мою сторону встали местные традиции. «Легко!» — эльф сделал пару шагов в сторону демонессы. «Подписывай отказ и свободно. Я тебе даже телепорт прямо до дома активирую». «До дома?» — немного растерялась Кай. «А ты что думала? Кто же пустит обратно в Академию труса?» И тут его голос поднялся, прямо-таки прогремел над лесной поляной, где стояли все 30 добровольцев. «Запомните!» «У вас у всех есть только один путь вернуться обратно в Академию. Победить!» «Вот же Ксаш!» — выругалась Кай, а я с трудом сдержал улыбку, когда она повернулась в сторону меня и Га-Ара, оказавшегося поблизости. «Слушайте меня. Вы оба будете помогать мне. Мы выполним это чертово задание и вернемся назад как можно быстрее. Все ясно?» «Ага». Га-Ар явно наслаждался яростью соседки, похоже, успевшей его изрядно достать. Ну, а я был просто доволен, что все пока идет по плану. А учитывая, что я буду рядом с Каей и смогу в случае чего немножко ей мешать, то все просто прекрасно. Как же повезло, что она не решила на все плюнуть и пробиваться в Академию силой. Вот тогда бы у меня не осталось другого выбора, кроме как принять бой. Итак, слушаем задачу. Наш инструктор, убедившись, что все прониклись его речью, прекратил выдерживать паузу и перешел к сути. «Вы можете поделиться на небольшие отряды. Оптимальный размер — 3-4 эльфа. И это максимум. Минимальный — 2. Меньше я не выпущу. так что договаривайтесь. Дальше. В этом лесу бродят 10 кровавых големов со случайным набором свойств. Белые халаты выпустили их сюда неделю назад, так что за это время они могли поднять свой уровень до медного, а скорее всего даже выше, так что будьте готовы ко всему. Охота будет закончена, когда все кровавые големы будут убиты. Или когда вы все умрете. После шутки, или не совсем шутки, про смерть, он улыбнулся во все зубы и предложил задавать вопросы. «У кровавых големов есть слабые места?» Из задних рядов вперед протолкнулся высокий, щуплый и нескладный эльф. «Сначала представляемся, потом вопросы. Кстати, меня зовут лейтенант Маллоу. Не забудьте добавить, а то я еще подумаю, что вы меня не уважаете!» Рявкнул в ответ наш инструктор и пристально уставился на решившегося воспользоваться его предложением поговорить эльфа. «Лейтенант Маллоу, говорит стажер Канно!» Долговязый первопроходец даже сглотнул от страха, но, если честно, смотрелось это немного наигранно. «У кровавых големов есть слабые места?» «Есть!» На этот раз Маллоу выглядел довольным. «Очень рекомендую использовать способности видящих. Если вы заметите и поразите все критические точки, то нейтрализуете особые способности этих милых зверушек. А если не сможете, то уверен, мы без проблем соберем еще одну охотничью партию. Правда, на этот раз, скорее всего, придется брать только выпускников». Он опять довольно ухмыльнулся, а потом, увидев, что больше желающих позадавать вопросы нет, отошел в сторону, оставив нас одних разбираться с делением на отряды и стратегией охоты. Сразу же после этого 5 отрядов по 4 эльфа слаженно отделились от толпы и исчезли в лесу. Похоже, это уже сработанные команды, а рядом с нами остались только новички, либо одиночки. «Идем!» — попыталась увести нас за собой Каи, но я просто не смог ее послушаться. Да, было бы правильно пойти за ней, привести в действие план Мика и потом убраться домой. Кто мне эти эльфы, парни, девчонки, что стоят и стараются спрятать испуг за грозными взглядами? Никто. Но ведь если оставить их одних, сами по себе они точно погибнут. Я, конечно, не знаю, что собой представляют кровавые големы. Но если наш инструктор оценил их потенциальный уровень как возможную серебряную карту, то у новичков просто не хватит сил. Малейшая ошибка, и кто-то обязательно умрет. Я, конечно, не мать Тереза и не могу спасти всех и помочь каждому, но вот тем, кто рядом, я протянуть руку просто обязан. Не могу просто по-другому. После всех смертей, что случились вокруг, не сохрани я в себе хоть что-то человеческое, я просто бы сломался. Так что да, я делаю это не ради них, а прежде всего ради себя. «Эй, вы!» Проигнорировав грозный взгляд Каи, я повернулся к опешившим от такого обращения эльфам. «Рассчитались на первый и второй. Потом первые в одну кучу, вторые в другую. Одну минуту даю вам, чтобы выбрать лидеров. Потом, чтобы те подошли и представились, будете работать у нас на подхвате». Нет, было бы, конечно, проще просто включить их в наш отряд, но Маллоу задал ограничение в максимум 4 человека, то есть эльфа. Так что придется ему следовать. В этот момент я осознал, что на мне сосредоточено 3 обескураженных взгляда. Инструктор смотрит с сомнением, но все же одобрительно. Га-ар с завистью, но при этом без злости. По-доброму, что ли? А Каи, оценивающий и одновременно расслабленно. А ведь, получается, она меня подозревала. Да просто обязана была подозревать. Не может разумное существо не предполагать вероятность того, что его планы были разрушены специально. Тем более, когда рядом есть те, кому это выгодно. А тут еще мой экспромт, который может подойти кому угодно, но только не демону. Нет, конечно, Настя, Элулу или Эльфи, мне кажется, тоже могли бы так поступить. Но подозреваю, что это все только из-за моего деструктивного влияния. «Лидер отряда 1, Канно». Ровно через минуту ко мне первым подошел долговязый эльф, тот самый, что рискнул задать вопрос нашему сопровождающему. «Лидер отряда 2, Санноу». А вот и второй. Все-таки мой командный голос сработал как надо. Никто и не подумал сопротивляться или спорить. Кстати, группа эльфийских фамилий на Оу заставила меня задуматься, а есть ли разница в том, как именно построено имя? Впрочем, это вопрос сейчас точно не ко времени. «Прекрасно. Следуйте за нами. Будьте готовы атаковать цели по моей команде». И я первым пошел вперед, с легким злорадством представив выражение лица Каи, когда той пришлось пристроиться вслед за мной. Теперь бы еще организовать нашу охоту так, чтобы никто не погиб, и одновременно все не закончилось слишком быстро. И бонусная задача. Хотелось бы не опозориться. Пусть я и опытная боевая карта, но о возможностях своих подчиненных сейчас просто не имею представления. Итак, сколько у нас на три отряда видящих? Я вспомнил о выбитом из нашего куратора совете и решил попробовать учесть его при выстраивании стратегии. «У меня четвертый уровень», — тут же гордо ответил Га-Ар, и я понял, что, похоже, не очень корректно сформулировал вопрос. Судя по тому, как это было сказано, видеть слабые места могут все эльфы, но не все одинаково хорошо. Теперь осталось разобраться, четыре — это много или мало? «У меня третий», — после некоторой паузы сказал Канно. А я сделал себе заметку, что четыре — это, похоже, действительно неплохо. «Пятый!» — тихо буркнула Кай, но мы с Га-Аром ее услышали. Эльф сразу недовольно поморщился, а я, наоборот, улыбнулся. Раз Демонесса решила ответить, значит, пока собирается играть по правилам. И меня это полностью устраивает. «Га-Ар, ты становишься куратором второго отряда? В нем как раз только трое. А мы с Кай будем работать на подстраховке». По идее, можно было бы назначить папенькиного сыночка лидером, но не хочется смещать того, кого мы только что выбрали. Ну а должность куратора позволит моему соседу по комнате не чувствовать себя подчиненным, на что в отряде зеленых новичков он бы точно не пошел. А так все довольны. Теперь бы еще первую победу одержать, и все точно наладится. «Вижу первого». Кая опустила руку мне на плечо, и лес перед глазами как будто расступился в стороны, открывая движущееся в нашу сторону чудовище. Огромная махина, похожая на слепленного из кусков мяса быка, в холке, наверное, будет даже немного повыше нашего долговязого приятеля. Идет неспешно, уверенно. Именно такие демоны во время войны с ними и доставляли больше всего неприятностей. А если вспомнить, что это еще и нежить, которая будет восстанавливаться, то становится даже неуютно без возможности использовать мои привычные способности. «Слабые места?» Говоря вслух, я постарался показать Кае, что нужно и остальных ввести в курс дела. «Их три!» Немного помолчав, все-таки начала говорить Демонесса. «Одно на правой лопатке, второе — зона между рогами, третье — нарост на животе». «Тогда занимаем позиции. Теперь пришло уже мое время раздавать команды. Первое — на вас лоб, распределите очередность. Если один промажет, то чтобы следующий обязательно поразил цель. Случайности нам не нужны. Вторые. Вы должны попасть в критическую точку на лопатке. Действуйте по той же схеме. А мы с Каей разберемся с шишкой на животе. Есть?» Подтвердили получение приказа оба командира. Га-Ар еще заговорщицки мне подмигнул, показывая, что за своими он присмотрит. Вроде бы все готовы. Мы слегка разошлись, чтобы было больше пространства для маневра. И как раз в этот момент перед нами показался этот некробык. В реальности он выглядел даже еще противнее, чем показывала Кай, а уж пах так вообще был ужасен. И вот мы все замерли. Голем, видимо, раздумывал, на кого напасть первым. Эльфы ждали моего сигнала. А я целился. Несмотря на ночные тренировки, я делаю все это еще не очень быстро. Стоило мне натянуть тетиву призванного из карты лука, как голова немного закружилась от фантомных движений всех вокруг. А в быке прямо перед собой я увидел все те критические точки, о которых говорила Кай. Голова, лопатка, живот. И еще одна, как будто парящая в воздухе прямо над тварью. Это что же получается? Я вижу больше, чем Демонесса с платиновой картой? А еще сам этот сгусток, уж очень он мне напоминает те же карты, которые их владельцы отзывают из этого мира. И если я не ошибаюсь, то этот голем будет обладать не только силой серебряной карты, но, возможно, и какими-то способностями, сталкиваться с которыми почему-то совсем не хочется. «Живот на тебе!» — кричу Кае и меняю стрелу на заготовку с мертвым железом. А мне теперь надо опять прицелиться и выстрелить прямо в то, что никто, кроме меня, не видит. И, может быть, это и выглядит глупо, но я-то знаю, что только так будет правильно».